Глава 30. Ксантип вернулся домой. Весть о победе при Платеях распространялась по Эгейскому морю, от острова к острову, от лодки к лодке, пока не достигла флота. Он собрал капитанов на палубе и выпил с ними остатки хорошего вина. Они представляли своего рода братство, выкованное в сражениях на суше и на море. Перикл слышал, как его отец и Эпикл говорили потом об этом с каким-то пьяным изумлением. Даже без учета кораблей Пелопоннеса, эти капитаны представляли 30 государств и городов во главе с Афинами. До войны они все существовали сами по себе. В ту ночь некоторые впервые осознали себя как единый народ. Завидев вдалеке афинский порт, Ксантип прошел на нос и обхватил рукой килевую балку. Перикл заметил, что лицо отца под опущенными бровями было мрачным. Гребцы работали отлично и мастерски поднимали и опускали весла в идеальном согласии. В порту Пирея уже собирались встречающие. Узнав о возвращении флота, люди стекались из города приветствовать героев. Многие несли ветки красного амаранта и махали руками с зеленых холмов, когда корабли проплывали мимо, а затем с надеждой и радостью спешили в порт обнять мужей, братьев, сыновей. День был теплый, небо ясное. Гоплиты махали в ответ, не в силах сдержаться при виде земляков, наконец-то освободившихся от страха. Тень персидского нашествия висела над ними многие годы. Афиняне не забывали об угрозе ни на день. Они видели, как их флот отступал в первых битвах, как дважды горел священный город, как бежали, бросая дома женщины и дети. Они лишились всего. И теперь им предстояло отстроить жизнь заново. Корабли вошли в порт, команды начали сходить на берег. Ксантип стоял на палубе, как вкопанный. В Пирее было с десяток массивных каменных причалов, и его триере не пришлось ждать. Толпа возликовала, увидев своего героя, и принялась выкрикивать его имя. Принесли даже дощатый мостик, но Ксантип его словно не заметил. Перикл видел, как отец спрыгнул на причал и на мгновение застыл, сохраняя равновесие, когда мир качнулся вместе с ним. Он опустился на колени и поцеловал землю, поглаживая ее, как собаку, чье надгробие осталось на побережье Саламина. Люди выходили из толпы, чтобы дотронуться до него, обнять человека, который спас их при Саламине, а затем принял бой с персами. За те месяцы, что Ксантип отсутствовал, до афинян дошли слухи о его подвигах, о разгроме персов на их берегу. Люди жили в городе, который дважды горел и в котором после дождя пахло пеплом. Мало кто не молился за Ксантипа и не благословлял его имя. Но он отвернулся от них, радостно хлопавших его по спине. Какая-то женщина попыталась прижать его ладонь к своей щеке, и он вырвал руку, отчего она споткнулась. Шедший рядом с ним Эпикл свистнул, подзывая гоплитов. Они окружили Архонта, дав ему возможность отдышаться. Тот год был назван в честь Ксантипа, но это не означало, что он принадлежал толпе. Перикл собрал щит и доспехи брата в мешок и взвалил на плечо. Ноша была тяжелой, и юноше вовсе не хотелось тащиться с ней через весь город домой, но он знал, что сделает все как надо. Перикл видел, что отец всматривается в лица, ища среди них Агаристу. Но ее не было. Они оба знали, что ей сообщили. Несколько недель назад Наварх в качестве любезности отправил в Афины корабль с последними новостями. Перикл не понимал, что означает ее отсутствие. Он потянулся за окруженным гоплитами отцом. После долгого пребывания на молчаливом корабле, где шумели только волны за бортом, было непривычно и даже немного страшно снова оказаться среди людей, которые не воспринимали приказы и дисциплину. Они продолжали напирать, и Перикл опасался, что отец даст команду гоплитам обнажить мечи. Лицо Ксантипа оставалось суровым и даже грозным, когда женщины или мужчины проникали через цепь стражи и тянулись к нему, как будто прикосновение могло исцелить. Некоторые плакали и визжали, не обращая внимания, что причиняют ему неудобства. За Периклом, пользуясь случаем, потянулись гребцы. На суше они тоже превратились в ликующую толпу. Они же запели марш Афины, подхваченный тысячей голосов, в которых едва угадывалась подлинная мелодия. Команды Триер слились в огромную толпу, и на берегу попросту никого не осталось. Экипажи других кораблей всячески выражали недовольство, поскольку им было не причалить. Шагая во главе этого нарастающего хаоса, Ксантип оставался темным сердцем процессии. Безмолвный и грозный, он, тем не менее, был центром внимания афинян, вызывая восторг у всех, кто его видел. Много лет назад вернувшийся на родину раненый Мильтиад не мог ходить. Ксантип пришел худым и подтянутым и не нуждался в помощи. Путь в его родовое поместье пролегал к северо-западу от города. Пройти туда было легче всего через Агору, но это означало бы, что он, как в праздничный день, приведет в центр растущие с каждым мгновением толпы. Энтузиазм расплескивался во все стороны, давление нарастало, люди смелели, и Периклу становилось все труднее тащить снаряжение брата. Надеть доспехи и идти в них, наверное, было бы легче. Он поискал глазами Арифрона, чтобы сказать ему, и отчаяние сжало сердце. Он до сих пор не мог привыкнуть к тому, что его брат, умный, серьезный, внимательный брат, который так много знал, ушел навсегда. Отец отказался хоронить сына на персидской земле, где могилу могли разграбить. Арифрона зашили в парусину и временно похоронили на острове Икария, чтобы вернуться за ним потом. Перикл поправил мешок на плече. Он вспотел от жары, протискиваясь сквозь теснящую со всех сторон толпу. Когда Эпикл спросил, не нужна ли помощь, он молча покачал головой. И старый отцовский друг понял. Добравшись до Агоры, Перикл увидел, что сердце города восстанавливается. Здание совета снова поднималось в строительных лесах. Холм Пникс остался, конечно, таким же, как и был. Чисто вымытые ступени белели в лучах послеполуденного солнца. Над всем этим возвышался Акрополь. Фундамент расчистили, но сам храм еще предстояло возвести. В конце концов, это были Афины. Даже персидская армия не смогла надолго заковать этот город в цепи. Перикл огляделся, и слезы сами собой навернулись на глаза. Сколько цветов, сколько людей. Все кричали и обнимали вернувшихся моряков и гоплитов. Все больше и больше горожан стекалось на Агору со всех сторон, но его отец не останавливался, а шел вперед, полный решимости побыстрее пересечь площадь. Периклу пришлось приложить немало усилий, чтобы не отстать. Его не узнавали и пропустили легко. Удивительно, но Ксантип и Эпикл обошли толпу по внешнему кругу, и пока ликующие афиняне искали и не находили героев, те уже удалялись от площади. Ксантип с суровым выражением лица решительно шагал впереди. Следуя за ним, Перикл и Эпикл вместе прошли там, где стояли когда-то священные триасские ворота. Огромный участок уже был расчищен для какого-то большого нового строительства. Перикл ощутил прилив волнения. Они не просто восстановят Афины в прежнем виде, но сделают их еще величественнее. Воображение рождало видение широких улиц и внутренних двориков, огромных ворот, памятников и устремленных ввысь храмов, отражающих славу богини. За воротами простирались руины древних гробниц. Персы уничтожили все, разбив молотками надгробия. Перикл сначала подумал, что они сделали это, чтобы ограбить захоронение и поживиться трофеями, возможно, оружием и доспехами афинян. Но, пройдя через поле разбитых могильных камней, он заметил, что на дороге валялись куски с вырезанными на них именами. Во всем проглядывала злоба, желание причинить боль тем, чьи любимые нашли здесь покой. В одном месте тела оборачивали заново полотном и перезахоранивали. С десяток мужчин засыпали огромную яму. Кто-то отдал приказ сделать то, что не могли сделать сами родственники. Перикл подумал о Кимоне, как больно, наверное, было ему узнать, что и останки его отца где-то там, среди костей и обломков. Через несколько месяцев или через год Арифрона заберут с места его временного захоронения и вернут в семейную усыпальницу, когда ее тоже восстановят. От этой мысли Перикл почувствовал холодок, но их мать захочет, чтобы было место, куда можно прийти оплакать сына. За городом дорога была тихой и пустынной. Ксанти по-прежнему шел так, будто с ним никого не было, не оглядываясь. Перикл с трудом поспевал за ним и уже дважды протестовал, когда Эпикл протягивал руку, чтобы взять мешок с доспехами. Настроение менялось, и он все больше мрачнел. Они приближались к поместью. Когда они уходили, оно было сожжено и разграблено. Издевательски хохоча варвары крушили все ценное и красивое. Перикл не был уверен, что сможет снова жить здесь, но когда они подошли, впереди замаячил новый дом. Низкий и широкий, с красной черепичной крышей и деревянными столбами. Выглядел он немного меньше, чем тот, что сохранился в памяти Перикла. Стена еще не была закончена, и Ксантип просто перешагнул границу своего дома. Кто-то из рабов криком предупредил других, и весь дом поднялся посмотреть на незваного гостя. Перикл почувствовал, как наполняются слезами глаза. Из глубины дома появились Маний, и с ним вооруженные мечами и дубинками домашние рабы. Чья-то бледная фигура мелькнула в галерее, и оттуда вышла его мать. Агариста шла медленно, со спокойным лицом, но потом шаг ее ускорился, и она уже почти бежала, как будто не могла остановиться. Ксантип стоял и ждал, а когда она подошла ближе, поднял голову. Перикл хотел крикнуть отцу, чтобы он обнял ее, но муж и жена молча смотрели друг на друга. Не говоря ни слова, Агариста сильно ударила его по лицу. Ксантип мог бы перехватить ее руку, но даже не попытался это сделать. Она ударила еще раз. Еще. Ксантип не отвечал. Перикл плакал, не зная, что делать. Неизвестно, как долго это продолжалось бы, если бы Эпикл не шагнул вперед и не схватил женщину за руку. «Прости, Агариста», — сказал он. «Арифрон умер храбро и достойно». Не сводя глаз с Ксантипа, она вырвала руку, и ее лицо исказилось, но скорее от слез, чем от ярости. Так, ничего и не сказав, она повернулась и пошла обратно в дом. Ксантип поднес руку к щеке, лицо распухло. Он мрачно кивнул. Перикл воспользовался моментом, чтобы положить мешок с доспехами, которые за длинную дорогу от побережья натерли ему плечо. Все это, как он предполагал, должно было перейти ему, если только он не унаследует отцовские вещи. Перикл не считал себя достойным ни того, ни другого. Откуда-то выбежала Елена, превратившаяся в молодую женщину, высокую и стройную. Протянув руки, она неуклюже обняла отца. Ксантип ничего не сказал. Молчание вышло неловким, и Перикл, когда сестра посмотрела на него, дал понять, что нужно извинить отца за его холодность. А что бы сделал Арифрон на его месте? Брат мог бы стать для него примером, возможно, на всю оставшуюся жизнь. Перикл шагнул вперед и обнял сестру. «Мне жаль». Голос его дрогнул, и все снова замолчали. Отец смотрел мимо них, словно впитывая взглядом изменения в доме. Эпикл поднял мешок, оставленный Периклом, и легко взвалил на себя. «Все это нужно будет почистить, заточить и отполировать. Я напишу на щите имя твоего брата». Перикл, стоявший в стороне, вытер глаза. «Я сам это сделаю», — сказал он, протягивая руку. «Не хочу отдавать его доспехи кому-то еще». Эпикл колебался лишь мгновение, прежде чем вернуть мешок. Перикл глубоко вдохнул. В воздухе ощущался запах свежего дерева, масла, новых трав. Мать, должно быть, работала день и ночь, чтобы переделать дом к их возвращению. На поле, где он учился ездить верхом, стояли новые столбы для забора. В душе, даже несмотря на потерю, колыхнулась надежда. «Ты останешься на ночь здесь?» — спросил Эпикл у Ксантипа. Друг взглянул на дверь, за которой скрылась жена, поморщился и кивнул. «Скорее всего, да. Конечно, мы всегда рады тебе. Это ничто не изменит». «Нет, найду место в городе. Хочу услышать подробности победы от тех, кто там был. Угощу ребят выпивкой и сам выпью немного». Ксантип посмотрел на дочь и сына и провел языком по нижней губе. Колено пульсировало в такт сердцу. Он устал до мозга костей. Но долг был выполнен. Мысль о том, чтобы провести ночь с убитой горем агористой, отдавалась болью иного рода. «Перикл», — наконец сказал он, — «останься здесь, с матерью и сестрой. Это приказ. Я пойду в город. Увидимся позже». Перикл промолчал, не смея ответить. Настроение у отца немного улучшилось, и он не хотел рисковать. Сил не осталось совсем, только непомерная усталость. И он радовался возможности избежать грозы. Обняв сестру, Перикл смотрел вслед двоим мужчинам, которые уже миновали ворота и шагали по дороге в город. «Не могу поверить, что Арифрон не вернется», — внезапно сказала Елена. «Хотела показать ему дом. Я так много сделала, чтобы порадовать его, чтобы он улыбнулся. Теперь он не... Я никогда больше не услышу его голос и не увижу, как он смеется». Перикл, необъяснимо чувствуя на себе пристальный взгляд брата, повернулся к дому и сказал: «Арифрон знает. Он уже здесь. Думаю, добрался сюда раньше нас».